Болотный край 3. Пролог глава 1. Ну что, с Богом, взглянул на меня Артем, один из мастеров оружейного цеха, где в последнее время доводился до ума наш первый поселковый автомат, вернее даже пистолет-пулемет, если брать форму, или вовсе полуавтоматическую винтовку, если смотреть в суть этого образчика оружия. Но в цеху и те, кто был в курсе создания образца, называли его автоматом. С Богом, кивнул я. Мужчина взялся за автомат, вставил в рукоять длинный пенал-магазин, в котором находилось 28 патронов, потом вытянул приклад из толстой проволоки с плечевой пластиной. Приклад в сложенном положении проходил вдоль ствольной коробки в специальных пазах и фиксировался в трех положениях. Сложен, длинное плечо, короткое плечо. Закончив с приведением оружия к бою, он сдвинул предохранитель в режим огонь и передернул затвор, после чего поднял автомат к плечу. Невольно я задержал дыхание и напрягся, еще и мысленно произнес, будто, молитву, хоть бы получилось, хоть бы, бах, бах, бах, и так ровно 28 раз, ни единой задержки не было, как это случалось с прошлыми образцами, фух, выдохнул я, уф-эф, почти одновременно сказал Артем, с почином, пацаны, радостно воскликнул директор, который стоял в 5 метрах от огневого рубежа, сплюнь, блин, недовольно посмотрел я на него. По щам его, вроде бы в шутку сказал Артем, вынимая пустой магазин и вставляя новый, и снова зазвучали частые выстрелы. В этот раз оружейник вел не прицельную стрельбу, а скоростную, проверяя на прочность усм автомата, и вновь оружие отработало на 5 с плюсом. Третий и четвертый магазин окончательно утвердили в мысли, что цеховые, наконец-то, сделали то, что от них хотели. Стоит, наверное, описать то, что сделали наши оружейники после многих проб и попыток дать защитникам и разведчикам поселка хорошее многозарядное оружие хотя бы с режимом полуавтоматической стрельбы. За основу был взят ПММ прапора. Большую часть деталей отлили из латуни, самые мелкие и сложные детали скопировала Оксана Михалина. В основном она работала по пружинам и пружинкам, винтам и самым крошечным частям. В качестве ствольной коробки был взят практически кусок трубы, в которой вкрутили 35-сантиметровый ствол и засунули часть ПМА. На ближний конец трубы наклепали целик, на ствол насадили хомут с мушкой. Мудрить с деталями не стали, чтобы получить автоматическую стрельбу. Этим моментом мастера займутся позже. Совсем без проблем не обошлось. Им пришлось немного доделать затвор, так как с изменением длины ствола и даже небольшой перекройкой затвора для вставки в трубу поменялась работа всего УСМ. Огромный кусок работы времени у цеховых отобрал ствол под автомат. Они сделали 2 дюжины заготовок с разным числом нарезов и их ходом. Все заготовки отличались также и длиной. Были короткие в 20 см и длинные в 50. Даром, что оружие планировалось как бы в виде схемы буллпоп, что позволяло уменьшить его размеры. Все стволы скопировала Оксана в 3 экземплярах. По 2 откладывалось в запас. Третий попадал сначала в мои руки для укрепления духовными искрами, после чего их отстреливали оружейники на полигоне, закрепляя в специальном станке. Кстати, этот момент им подсказал гонзовец, тем самым сохранив уйму времени и сил. В противном случае пришлось бы изготавливать оружие полностью для того, чтобы проверить качество ствола. Увы, но мы тут все кустари-самоучки, получающие опыт в процессе работы и испытаний. До ствола в станке для отстрела не скоро бы додумались. Когда был определен лучший ствол, Оксане вновь пришлось засучить рукава и наделать 2 десятка заготовок его и гору ПМовских деталек. Процесс сборки и подгонки оказался 2-м по сложности и временным затратам после подборки ствола. Вновь была применена схема с копированием собранного автомата у Михалина и укреплением 1 дубля моими духовными искрами. 4 предыдущих варианта оказались неудачными. Лишь 5-й, тот, что держит сейчас в руках Артем, после множества доработок и замены деталей заработал так, как от него и требовалось. И ведь это всего лишь полуавтомат, говоря охотничьим языком. А какие бы трудности нас ждали, реши сразу запустить оружие с автоматической стрельбой. Зато теперь у нас есть оружие, которое в руках десятка метких стрелков выплеснет навстречу волне наступающих врагов облако горячего свинца. Жаль только, что пуля в нашем патроне не сильно убойная. Чтобы остановить того же орка, впавшего в боевую ярость, требуется 1 золотое попадание в самые опасные точки, в основном в шейный отдел позвоночника, в головном мозг, реже в печень или почку. А вот ранение в сердце не всегда останавливало людоеда в тот же миг. Некоторые успевали пробежать не 1 десяток метров, пока до мозга не доходило, что насос перестал качать в него кровь. В основном этих здоровяков приходилось расстреливать, вгоняя пулю за пулей, или бить по ним из мушкетов, или усиленными пулями. Ну, ничего, после этого недоавтомата полукарабина они переключатся на калашников. К этому моменту их у нас 3 штуки. Увы, но обработанные мной духовными искрами вещи Михалина копировала с огромными энергозатратами. Ее личного резерва не хватало, требовалась подпитка кристаллами. А те мы добывали только в одном месте, в землях инсектов. Кстати, до изготовления автомата в цехе наладили производство ПММ, отливая его из латуни, патинируя и укрепляя с моей помощью. На пистолете отработали ту технологию и приемы, которые использовались для изготовления автомата. Золотой блеск латуни был заменен матовым своеобразным темным сине-зеленым цветом. Вес путем выбора экспериментов остался такой же, работоспособность тоже. Лось и директор попросили для себя пистолеты с чуть более длинными стволами, увеличенными на 4 сантиметра, считая, что так увеличится точность и убойность. Как по мне, так разницы особой не было заметно. Я одинаково точно попадал из своего пистолета, из ПММ прапора и их оружия на дистанции до 30 метров, а дальше стрелять в боевых условиях не выйдет. Делать так, это только зря тратить боеприпасы. Когда начнете выдавать их? Задал вопрос оружейнику директор. У Юрия Ивановича спроси. Мое дело проверить образец и написать докладную. Запускать производство, его епархия. Тем более, что это Оксанке над ними работать, а не нам, ответил Артем. А она, насколько я знаю, загружена сейчас вот так. Он провел ребром ладони над своей головой, и еще кристаллов уже почти нет. «Босс, повернул ко мне свою моську товарищ». «Да спрошу я, спрошу», махнул я рукой, «но сильно губу не раскатывай, вряд ли ты сразу получишь его, даже если завтра Михалина все бросит и начнет клепать автоматы. Благодаря моей способности передавать духовные искры другим экстрам Оксана могла накапливать энергию, чтобы потом потратить ту на копирование крупных или сложносоставных предметов. Так получалось экономить дефицитные кристаллы из земель инсектов. Глава 1. Выгуливайте, типа того, ответил мне знакомый охотник. Осенью он потерял руку во время сражений с орками. Кроме этого обзавелся рядом других травм. Мужчина выжил только чудом и благодаря гоблинским зельям. С охотничьей карьерой он завязал, понятное дело. Но хочется думать, и нам, и ему, что лишь на время. Маги-линкийцы умеют отращивать калекам практически все, от выбитого глаза и зуба, до превращенного в труху позвоночника и отрубленных под корень ног. Осталось только найти к таким мастерам подход или попытаться отыскать среди землян своего хилера. Несмотря на то, что времени уже прошло немало с момента переноса землян в этот мир из-за сияния, мы продолжали находить мелкие анклавы, группы и даже одиночек, что на этой стороне гор, что по другую, в болотном крае. Возможно, однажды нам повезет встретить целителя из того же рода, кем являюсь я сам, Оксана и Лиза. С потерей мобильности из-за отсутствия одной руки охотник попал в госпиталь, где занялся легкой работой, которой можно заниматься и будучи одноруким, например, выводить на прогулку больных, что-то подносить, делать обходы и так далее. И как он? Проблески хоть какие-то есть? Опять спросил я. Да какой там, скривился мой собеседник. Как робот, зараза, еще не все команды понимает. Иногда начинает мычать что-то, какие-то целые слова произносит, но полная фраза, бред натуральный или мычание вперемешку со словесным винегретом. Речь шла про того странного человека, найденного в болотном лабиринте гоблинами. Его появление, вернее внешний вид и мертвые сопровождающие создали уже 1000 версий в поселке. От существования еще одного анклава, собравшего целые горы земных вещей, самых ценных для попаданцев в ином мире, до очередного сияния на Земле, которое швырнуло в эту вселенную новую партию невезучих землян. С учетом размеров болота, которое может быть величиной с огромный материк, последняя версия может быть реальной и объяснимой, почему мы с ними не встретились до сих пор, и нашли лишь одну группу из десятков или сотен тысяч перенесенных. Ясно. Ладно, удачи, я пожал собеседнику руку и пошел заниматься своими делами. Вели они в сторону администрации, где меня ждал глава. Здравствуйте, Юрий Иванович. Здравствуй, Жень. Садись, он махнул рукой на стул рядом со столом, за которым сидел и вчитывался в бумажки. 2 минуты подожди. Ок, я демонстративно посмотрел на часы. Глава также демонстративно хмыкнул и уставился взглядом в лист бумаги, который читал перед моим появлением. Прошло гораздо больше 2 минут, Когда Колокольцев убрал бумаги по папкам, закрыл один блокнот и открыл другой. «Так, Жень, готовь своих архаровцев к выходу за горы», — произнес он. «На болото, а у нас появилось что-то новенькое за горами», — отправил он мне шпильку. «Да мало ли, что там брать, список предоставим чутко позже. Сейчас могу сказать, что возиться вам предстоит с большими железками, так что готовьтесь таскать много и большое». «Как будто мы от такого отвыкали когда-то», — слегка усмехнулся я. «Движки или что-то вроде?» «Нет, гоблины нашли в горах выход нефти. Ее там мало, но для наших нужд лет на 100 хватит. Нефть так себе по качеству, поэтому понадобится куча оборудования для ее перегонки и очистки. Хотя и так выше что-то 72-го вряд ли выйдет. У нас Лиза есть, улучшит его так, что хоть в самолеты заливай», — пожал я плечами, не видя причины для грусти Колокольцева. «А ифоры мы где найдем на такой объем бензина?» «Найдем. У нас народу сейчас столько с хорошим оружием, что можем устроить полноценное вторжение к инсектам и набрать КамАЗ кристаллов. Все-то у тебя просто». Еще полчаса мы обговаривали различные нюансы будущего похода в центр болот за оборудованием. Расставшись с главой, я пошел домой, где меня встретила Шуа. «А я рыбки пожарила с туапсом», — сообщила она мне. «Туапс – это речной корень, вкусом напоминающий немного картофель. Если пожарить, то похожесть на картошку усиливалась. В вареном виде отличался куда больше». Полукровка в последнее время приглядывалась к земным женщинам и их отношениям с мужчинами. Не стеснялась спрашивать у них советы и задавать вопросы на животрепещущие темы. Хобгоблинка девушка не глупая. Быстро сообразила, что со мной неправильно вести так же, как со своими соотечественниками и линкейцами тоже. Тем более, что на горизонте появилась конкурентка. Маша по физическим возможностям почти ей не уступала, обзавелась экзотической внешностью и при этом обладала знанием и умением земной женщины. И хотя вроде обе девушки смогли наладить дружеские отношения, только ревности и конкуренции за мою тушку у них осталось. Начало Шуа с самого простого и действенного, услышав поговорку про взаимосвязь между мужским желудком и сердцем. И скажу, что у нее получается неплохо готовить. Мешая блюда из родной и земной кухни, хобгоблинка создала несколько замечательных рецептов, которыми регулярно меня балует. «Пахнет супер», — я приобнял ее и поцеловал в щеку. «Как раз проголодался, сейчас только руки помою». В процессе еды я пересказал ей беседу с Колокольцевым. И когда в путь, через 3 дня, вечером перед утренним выходом в рейд, вся моя группа собралась в арсенале поселка. Нас ждало очередное перевооружение, а директора разочарование. Новый автомат ему не дали, его получил Максимка. Пацан в последнее время заметно подтянул стрельбу и дисциплину. За это я выбил для него новое оружие. По весу оно лишь чуть-чуть превосходило старую переломку, с которой он ходил ранее. Второй автомат был выдан Маше. Вместо мушкетов мои товарищи получили одноствольные ружья переломки 16-го калибра с нарезными стволами. Энергии в 25-граммовой пуле хватало, чтобы одним попаданием свалить с ног орка на сотни метров. Была и картечь. Из-за нарезов в стволе ее использовали в контейнере и на близком расстоянии. Вместо револьверов нам вручили пистолеты, копии прапоровского ПМА, только из бронзы с минимальным числом скопированных деталей и укрепленные мной. Мушкеты получили и Гайрансоршем. Я надавил на них, заставив усердно заниматься стрельбой из огнестрельного оружия, чтобы сменить их громоздкие арбалеты на ружья. Теперь бесшумность тех была не важна. Все ружья я обрабатывал духовными искрами на снижение звука выстрела. Переломку под автоматный патрон я оставил только себе. Она точнее, удобнее, дальнобойнее и пусть не такая убойная, зато с ней хорошо охотиться на некрупную дичь. А благодаря прицелу я мог издалека очень точно поражать цели по уязвимым местам. Вместе с нами поселок покинули 4 десятка самых крепких и выносливых мужиков. Они подождут мой отряд на берегу озера по ту сторону гор, а потом перегрузит трофеи из прицепов на свои плечи. Дорога была знакомая. Шли ходка, взбодренные гоблинскими тонизирующими зельями. «Тут скоро настоящий тракт появится нашими стараниями», — сказал Гонзовец. «Вон какую дорогу уже протоптали. И даже мосты есть», — поддакнул Максимка. «Мосты? Ха!» — фыркнул директор. «Одно название, а не мосты. На прямом пути к подгорным туннелям лежит не один глубокий овраг с речками и ручьями. Среди них несколько таких, которые долго обходить. Крюк обойдется в несколько часов. А если подобных маневров будет 3, то...» В общем, совет принял решение сделать переправы на самых сложных переходах. Ничего особо сложного конструировать не стали. Отыскали в лесу самые высокие деревья, срубили те и с помощью какой-то матери и десятков пар рук, подбодренных укрепляющими отварами гоблинского шамана, притащили к оврагам. Также понадобилась моя помощь. Я укрепил отесанные стволы, чтобы какая-нибудь сволочь не спалила и не порубила их нам назло. По обоим склонам оврагов и берегам речушки вдоль их уложили короткие обрубки. Поверх тех закрепили длинные бревна, собственно, сам настил. В центре пришлось делать сруб для опоры. Вышло быстро, всем миром ладили и использовали земные инструменты, но очень тяжело. Зато теперь мы имеем крепкие мосты, которые выдержат грузовую газель. Еще кое-что мои товарищи не знают. В конце этого года, край, это следующий, в этих местах планируется создание 1-2 форпостов. Гарнизоны станут следить за дорогой, мостами и окрестностями. Дело в том, что мы уже стали в этих краях грозной силой. Поэтому обязательно найдутся те, кто решит попортить нам крови. Кто-то из вредности, кто-то от желания поживиться нашим добром. Такие форпосты появятся в ближайшие годы здесь везде. Понадобится защита и контроль за рудниками, нефтяной скважиной, вырубками с ценной древесиной, старательскими приисками и так далее. Спокойное течение похода прервали гоблинские разведчики. Они нашли следы стоянки нескольких человек совсем недалеко от дороги. Неизвестные пытались все замаскировать, но не преуспели в этом, что наводило на нехорошие мысли. Даже я со своей командой в этих местах не делаю такое. Здесь безлюдные места, не нужно прятаться от людоедов или инсектов. Также поступают прочие охотничьи отряды и группы разведчиков. При осмотре были найдены совсем уж нехорошие улики, показывающие, что хозяева стоянки точно не из наших. В двух крошечных ямках, забросанных старой листвой, лежали окурки. Все курильщики из поселка употребляли нормальные сигареты. Этого добра моя группа притащила из центра болота достаточно, чтобы на длительный срок прекратить табачный голод. Разумеется, при должной экономии. Мы же нашли остатки самодельных самокруток из нескольких сухих листов какого-то растения и мха либо лишайника. Не знаю почему, но у меня сразу же появились мысли об уголовниках, которых мы спасли от инсектов зимой вместе с несколькими сотнями землян. Тогда эта гнусь свалила от нас в самый тяжелый момент, забрав часть запасов еды и воды, в которых мы очень нуждались. Лось. Я махнул рукой члену своего отряда. Когда тот подошел, я указал на окурки и спросил: «Ничего не напоминает? Если нет, то, что думаешь насчет них?» Здоровяк опустился на корточки, присмотрелся, потом взял веточку, пошевелил ею окурки и затем взял один пальцами. Понюхав его, он сообщил: «Такие курит один из подручных соломы, кликуха метла. Он нашел здесь растения вроде травки и табака с земли и из них крутит папиросы. Эффект слабый, правда, но ему и другим хватает и такого». «Ясно», — сказал я и в сердцах выругался. «Черт, еще этих уродов тут не хватало. Нормальные люди умирают часто, а эту мерзость ничего не берет». Находка заставила немного изменить план похода. Подозвав одного соотечественника и гоблина, я поставил им задачу вернуться в поселок. «Идете быстро, ни на что не отвлекайтесь. Ты», — я посмотрел на землянина, — «расскажешь Колокольцеву об этом?» Я махнул головой в сторону чужой стоянки. «Передашь мои предположения насчет банды соломы?» «Все сделаю, командир», — заверил он меня. «Если увидите чужих, то рвите от них когти. Никаких разговоров, никаких попыток проследить за ними и тем более перебить», — продолжил я инструктаж. «Информация про бандитов намного важнее. Находка чужого лежбища стоила нам почти 40 минут задержки». Разобравшись со свежеобретенной проблемой, я повел отряд дальше. Глава 2. Дорога под горами не принесла никаких неприятностей. За все время случилось только 2 нападения монстров. От них отбились легко, без потерь. Возле озера отряд разделился. Большая часть спутников осталась на берегу. Здесь им предстояло соорудить лагерь для временного проживания. Инструменты и самые необходимые материалы они принесли с собой. Прочие возьмут из ближайшей рощи из берегов озера, где местами густо рос тростник и камыш. Дав последнее напутствие старшему отряда, я повел свою команду на другой берег, в болото. Отыскав свою стоянку с замаскированными автомобилями, мы обнаружили, что здесь уже кто-то побывал. Все машины пытались завести, к счастью, не преуспели. Перед возвращением домой в прошлый раз прапор поколдовал над каждой. Не зная его секрета, запустить двигатель не выйдет ни у кого. С одной тачки бенз слили, суки, сообщил мне директор немного позже. И по-блядски ведь сделали. Взяли и бак пробили ножом, не стали отсасывать через горловину. Вчера это было, после него взял слово Иван. Следы свежие и трава немного бензином пахнет, не успел полностью выветриться. Надо бы найти и наказать уродцев, с кровожадностью в тоне предложил директор. Прапор и лось поддержали его одобрительным угуканием. Время потеряем и бензина потратим много, покачал я головой, но совсем отказываться от преследования неизвестных не стал. Здесь явно побывали нормальные земляне, не одичавшие психи, что после переноса полюбили сырое мясо и человечину. Те бы тут все разломали и остались бы на несколько дней. Решение помог принять Гайрон. В 200 метрах от места переправы он на берегу нашел золотистую винтовочную гильзу. Ее дульце резко пахло свежим сгоревшим порохом. Гонзовец немедленно схватил ее и принялся крутить в руках. «Отличная вещь, калибр 30.06», — сообщил он, спустя несколько секунд осмотра. «А по-русски?» — потребовал директор. «Ты б еще тут в средневековых аршинах и саженях сказал бы. Такой же калибр, как наш винтовочный 7.62, но мощнее процентов на 20. Он англичанами и американцами юзается. Раньше у них был официальным армейским патроном, пока не перешли на натовский 7.62 на 51», — спокойно ответил ему гонзовец. «А еще, в саженях и аршинах оружие никогда не измерялось. Максимум эти значения употреблялись в качестве меры дальности выстрела. Слушай, не умничай, а?» Но парень уже не обращал внимания на него. Он повернулся ко мне и возбужденно зачастил. «Жень, давай их догоним, черт с ним с этим бензином. Зато мы можем получить новый патрон для себя. Ксюха их напечатает сколько нужно. Потом под него мастера наклепают ружья, и они будут круче вот этих ружбайк, я гарантирую». Он похлопал ладонью по прикладу своего оружия. «Мы из таких винтовочек сможем палить на полкилометра и валить ход слона. Нас за другим послали. Оставим здесь записку на случай, если эти люди сюда вернутся». Но гонзовец не собирался отступаться от своей идеи. «А если у них и другое оружие с патронами имеется?» Он зашел с другой стороны. «А если есть автоматы, калибр не наш, значит, это охотники, в лучшем случае», — произнес лось. «Откуда у них автоматы возьмутся? Сайга, например, там вернуть ей автоматический режим, расплюнуть. Или нашли у ментов, прям ментов валяется по болоту, что грязи», — хмыкнул лось. «Ладно, я согласен, попробуем их поискать», — сдался я, попутно остановив зарождающийся спор товарищей. Немалую роль в моем решении сыграл тот фактор, что главная задача была, так сказать, пресной, обыденной, и совсем другое дело поиск новых людей, у которых может отыскаться куча полезных вещей для поселка. Мало того, раз они столько времени выживают на болоте, то обзавелись огромным опытом, который также нам пригодится. Выехали на одной машине с прицепом. Часть команды устроилась в салоне, часть в прицепе. Уместились все, хоть и с трудом из-за большого количества личных вещей. Согревающие коврики и спальные мешки, продукты, аптечки, боеприпасы, а патроны 16-го калибра с гранатами занимают очень много места, и оружие. Следов неизвестные почти не оставили. Мы кое-как смогли установить направление, по которому те ушли от стоянки с машинами. И то потому, что догадались, что люди пойдут вдоль берега озера, а не назад в болото. В поисках нам помогал дрон. С усиленной батареей он мог провисеть в небе более 5 часов. Таких аппаратов у нас было 2 штуки. Один квадрокоптер с захватом под брюхом. Второй самолетного типа. Встреча состоялась через 3 часа. «Есть, я нашел их», — сообщил мне Иван, перекрикивая шум в салоне. «Немного левее и примерно в 2 километрах от нас». «Стоп», — я хлопнул по плечу прапора, который крутил баранку джипа. «Стоим здесь». Видеокамера дрона показала нам 3 человек и непонятное крупное животное размером с лошадь, но заросшее длинной шерстью, как овца или як какой-то. По бокам зверя болтались мешки со скарбом троицы. При этом у каждого из людей имелись личные мешки, далеко не пустые. У всех было оружие на плече. «Подготовь квадрик», — сказал я. «Нужно подвесить под его брюхо записку». Небольшую проблему составил поиск яркой тряпки, чтобы неизвестные не прошли мимо послания. Наконец, в личных вещах отыскалась майка красного цвета и с надписью «Рожденный в СССР». И ведь нашлась же в рюкзаке у прапора. Ох, как он не хотел ее отдавать. А уж после предложения оторвать от нее длинный лоскут разразился такой 5-этажной конструкцией, что я даже заслушался. «Если не полетит, то я тебя к ним пешком отправлю. Побежишь за ним, размахивая своей тряпкой», — пригрозил я ему. На его счастье дрон без проблем смог подняться с футболкой, к которой был прикреплен лист из блокнота. Дрон пустили по дуге и вывели навстречу группе неизвестных. Дав рассмотреть им наш аппарат, я приказал бросить груз и возвращаться по старому маршруту. «Только мне одному кажется, что это огромная собака», — вдруг сказал Иван, продолжа следить за людьми через видеокамеру второго дрона. «Смотрите, они снимают с него мешки. Скоро узнаем». Сначала троица приготовилась к бою. Они освободили свое животное от груза и сбруи, а сами укрылись за крупными камнями. Только через пару минут один из них решил дойти до записки. Прочитав ее, он с минуту стоял неподвижно, только крутил головой по сторонам и поглядывал в небо. Наконец, повесил винтовку на плечо, поднял обе руки вверх и замахал ими. «Все, пошли», — скомандовал я. С выбором напарника дело застопорилось. Пришлось поорать и ткнуть носом половину товарищей, тех, кто захотел сопровождать меня. «Шуа, извини, но ты своим видом народ перепугаешь. Котя», — я посмотрел на темнокожую девушку, — «аналогично. Лось, директор, вы куда намылились? Хотите своими здоровенными небритыми рожами заставить народ понапридумывать черт знает чего? Максим, со мной ты пойдешь». «Почему он?» — вырвалось у недовольного директора. «Потому что молодой парень с подростком вызовет меньше подозрений, чем такой амбал вроде тебя. Оружие мы также решили не брать, оставили только пистолеты в кобурах. Если нарвемся на предательские выстрелы, то кирасы должны спасти, а потом подоспеют на помощь товарищи». На машине подъехали за полкилометра до неизвестных, после чего пошли пешком. Товарищи следили за нами с помощью дронов, сообщая через гарнитуры радиостанции о каждом телодвижении неизвестных. Навстречу к нам вышел тот, кто подал знак после прочтения записки. Это был высокий немолодой мужчина в сильно потрепанном камуфляже с рисунком рогоза и тростника. Неопрятная борода его сильно старила, представляя дедом лет 60 с хвостиком. Двое его спутников остались за камнями примерно в 50 метрах за его спиной. Остановились мы друг от друга за 10 шагов. С минуту внимательно разглядывали друг дружку. Он нас, мы его и странного зверя с густой грязно-серой шерстью. Вблизи он в самом деле походил на собаку. Только раз в 5 крупнее самой большой, что я видел за свою жизнь. «Привет», — первым нарушил молчание я. «Я Евгений, он Максим. Вы побывали на нашей стоянке недалеко отсюда. Мы решили посмотреть, кто это сделал. Хочу сразу сказать, что никаких проблем доставлять не собираемся. Предлагаю к нам присоединиться, а не мотаться по болоту. Мы живем там, за горами». Я махнул рукой в сторону озера, отчего мужчина дернулся, а зверь громко зарычал. «Фу, Рина!» — прикрикнул на него незнакомец. «Меня зовут Матвеем. Я здесь с дочерью и сыном. Извини за слитый бензин. Он нам был нужен для разжигания горелки, чтобы греть еду. Сам знаешь, как тут все плохо горит из-за сырости». Минут 5 мы осторожно делились информацией о себе и расспрашивали собеседника. Наконец, лед недоверия был сломан окончательно. «Павел», — представился первым сын Матвея и одновременно протянул руку сначала мне, а потом Максимке. «Женя, Оля», — за ним кивнула мне девушка. «Женя», — повторил я. «Народ, я своих друзей позову. Вы не против?» «Да чего уж теперь», — пожал плечами глава семейства. «Зови. Там две девушки немного необычного вида. Не пугайтесь, они добрые», — предупредил я их. «Ага, особенно та, что зеленая». Не договорив, Максимка вскрикнул и обиженно посмотрел на меня, потирая макушку, которой досталась затрещина от меня. «Злой ты, уйду я от тебя. Не обращайте внимания. Мы уже давно в походе, стресс накопился, а тут новые лица появились. Вот он и распушил перья», — сказал я и взялся за радиостанции. «Вань, давай к нам, все нормально». При виде толпы, выбравшейся из салона и прицепа, троица заметно напряглась, а со стороны гигантского пса вновь раздалось ракочущее рычание. «Блин, Иван, это в натуре собака, как всегда в самое неподходящее время», — подал голос директор. «Это на каком же вискасе вы его так раскормили? Или кто-то из вас экстрасенсы может увеличивать собак?» Вот тут Матвей чуть не схватился за винтовку. «Наверное, только мысль, что с таким количеством противников не сможет справиться, остановила его от нападения. Мало того, едва сдержав свой порыв убивать, в его глазах промелькнула сильная досада на свою несдержанность. Наверное, даже Максимка понял, что он сам или кто-то из его детей владеет сверхсилой. «Давайте кофе попьем, перекусим и все обсудим», — громко сказал я и незаметно показал кулак директору. «Не откажусь от кофе», — криво улыбнулся новый знакомый. Он у нас редко плещется в кружке. Стол накрыли быстро. За 5 минут разложили 2 походных алюминиевых столика, расставили кружки и тарелки, выставили пластиковые контейнеры с бутербродами, жареным мясом и рыбой. «Не бедствуете», — заметил между прочим Матвей. Он внимательно осмотрел продукты и поинтересовался. «Это кабанятина и оленина? Откуда? Мы здесь таких не видели. На другом берегу озера зверь ходит. Еще дальше. Мы из-за гор сюда пришли. А там как?» — не удержался и вмешался в беседу паренек. «Что за страна? Это земля или другой мир?» «Другой мир». Я коротко обрисовал ситуацию и пересказал усредненную версию появления нас на болоте и переходу через горы. Слегка нагнал жути, чтобы эта троица не решила, что может самостоятельно совершить переход. Чуть приукрасил жизнь в поселке, опять же ради того, чтобы новые знакомые не ушли от нас. Разговоры и совместная трапеза заметно сблизили наши компании. Все-таки, правы те народности, где есть ритуал совместного преломления хлеба, когда нужно замириться. Вот и мы спустя полчаса, гору съеденных бутербродов и ведра выпитого кофе с чаем начали делиться секретами. Хотя, что толку для отца с 2 детьми на болоте от некоторых знаний, которые выболтал директор с Максимкой, а кое-что специально слил и я. Когда попадут в поселок, то узнают все это так и так. Здесь же это стало кирпичиком в мостике взаимного доверия. Все началось с того, что Матвея заинтересовали пенки-поджопники, обработанные моими духовными искрами для прочности и тепла. Потом обратил внимание на пустой термос, из которого тянуло теплом, хотя горячий напиток был из него слит давно. «Это я сделал», — сказал я мужчине. «Получил способность еще на земле перед сиянием. Без нее я бы здесь умер через 2 дней. Умею делать вещи теплыми и прочными». «Дутики на машинах он укреплял», — похвастался директор, бравируя перед девчонкой. «Теперь им никакие камни не опасны». «Да что камни, стрелять можно». Матвей правильно оценил мою искренность. «А у меня Оля обзавелась даром ускорять рост любых животных и птиц. Размеры увеличиваются без оглядки на генетические законы. Наш Рина был южнорусской овчаркой, пока Оля не взялась за него. Мы сюда попали с попугаем и 2 собаками. Благодаря им до сих пор живы и ходим не в обносках. Жаль только, что Фредди и Кузя погибли», — сказал он. «Хм, а может, дело не совсем в искренности. Просто отец решил прикрыть свою дочку таким образом. К одаренной-то всяко по-другому будут относиться, чем к обычной девушке. Да даже если подключить логику, командир отряда отморозков, а других в опасное болото никто не станет направлять, сам должен накрутить хвост подчиненным, реши они полезть к столь ценному специалисту. Это очень полезный дар», — кивнул я. «Если вы с нами пойдете в поселок, то там для Ольги будет куча работы. Тех же собак и домашнюю птицу увеличить в 2 раз. Одних для улучшения охранных качеств, других ради мяса и яиц. Я совсем не против. Помогу, да, па», — сказала девушка и вопросительно посмотрела на отца. Тот одобрительно кивнул. «А вы на болото пришли или отсюда домой возвращаетесь?» — поинтересовался Матвей, когда все было съедено, а столы сложены. «Только пришли. У нас задание найти кое-какие вещи для поселка. Но теперь думаю, что важнее будет вас проводить к нам. Конечно, если вы с нами захотите поехать, ищите постройки с земли». Мои последние слова он пропустил мимо ушей. Я несколько секунд размышлял над правильностью выложить все карты перед ним или обмануть. Потом решил, что секрет центра болот не так уж и важен. Все равно без проводника почти никому до них не добраться. Пешком долго и опасно, а через лабиринт без шамана или мага не пройти никому. Наконец, я определился, что хочу сделать. В неделе пути на машине отсюда есть местность, где стоят 100 домов. Их вырвало с земли сияние. Эти машины мы взяли там. Кроме них там полно других ценностей. Правда, хватает и опасностей. В последний рейс в те места мы лишились нескольких человек в отряде. «Черные собаки или людоеды? Что-то еще?» — спросил Матвей. «Что-то еще? Описать сложно. Такое лучше увидеть. А лучше не видеть, а то стошнить можно от тех уродов». Все-таки директор не смог удержаться, чтобы не вставить свои 5 копеек. «Директор в охранении», — я посмотрел на него. Тот вздохнул и буркнул: «Есть». Потом новые знакомые поделились историей своей жизни. Перенос был почти классическим. Сияние ночью, а затем осознание себя на болоте среди камней, воды и травяного ковра, под которым очень часто таилась смертельная бездонная топь. Единственное отличие было в том, что их выбросило вместе с домом. Семья жила в небольшом частном домике на окраине нашего города. Там нашлось достаточно припасов, чтобы около месяца жить на одном месте, ведя разведку и надеясь, что появятся спасатели и заберут их из этого страшного места. Вместе с одеждой и продуктами в доме нашлось оружие. Матвей оказался не только заядлым охотником, но и оружейником. Причем, в буквальном смысле этого слова, он 15 лет отдал работе на Тульском оружейном заводе на должности техника-технолога, а перед этим 3 года отучился в техникуме имени Мосина. В его сейфе нашлось немало оружия. Главной его жемчужиной оказалась винтовка Маузер в калибре 30.06. У Оли на плече болталась гладкоствольная сайга в 20-м калибре. Павел был вооружен гладкоствольным полуавтоматом Фабарм 12-го калибра. Еще у Матвея имелся наган, переделанный из травматического револьвера. Для такого мастера не составило труда в гараже превратить кастрированное оружие в настоящее боевое и накрутить запас патронов к нему. «У вас ружья необычные», — заметил Матвей. «Он уже давно засматривался на наши стволы. И только сейчас, когда речь зашла про оружие, задал вопрос, который у него уже давно на языке висел. Сами делаем. Взгляни, если хочешь». Я снял свою переломку с плеча, вынул патрон и протянул ее собеседнику. Он вертел ружье пару минут так и эдак. Все время с его лица не сходила гримаса удивления. «Не бойтесь с таким ходить, здесь же все такое легкое, тонкое, да еще из непонятого сплава сделано. Из чего у вас в поселке делают их?» С этими словами он вернул мне ружье. «Из латуни и бронзы. Потом металлу патинируют, чтобы не сверкал как золотая корона». «Из чего?» Глаза у мужчины стали, как старинные царские пятаки от удивления. «А потом я этот металл укрепляю своим даром. После этого из ружья хоть пушечным снарядом можно стрелять, ничего не разорвет. Только стрелка может на орбиту отдачи отнести. Хочешь пострелять?» Тот хотел, но боялся. Опыт охотника и оружейника вытаскивал из памяти неприглядные картинки, что бывает со стрелком при стрельбе из кустарного самопала. Но интерес все-таки взял верх над страхом. Он сделал 5 выстрелов, после чего вернул мне переломку. «Отличный бой, не ожидал», — прокомментировал он стрельбу. «А почему так тихо?» «Какой-то особенный патрон. Ружье кроме прочности еще зачаровано на уменьшение громкости выстрела. В поселке у нас есть еще экстрасенсы, не только я такой уникальный», — ответил я ему. Сообщать, что и тут я руку приложил, не стал. Слишком много сюрпризов, запросто может перейти к недоверию и посчитать, что я ему лью в уши. «Здорово, что тут еще сказать», — хмыкнул он. «А кто у вас еще есть из таких людей, как ты и моя Олька?» «Копировщица есть, она нам патроны делает, и усилитель свойств предметов, но только на время. Например, есть у меня пара патронов для пистолета, которые при попадании вон в тот валун расколют его в мелкую щебенку. Не подумайте, что я вываливаю все эти тайны поселка из-за ребячества или желания показать, какие мы крутые. Главным было показать, что у нас хватает суперов, что его дочь не уникальна, что ей будет лучше в поселке у нас, и так далее». Наконец, Матвей сказал то, чего от него я ждал уже давно. «Мне уже не терпится посмотреть на ваш поселок. Полагаю, нам там будет лучше, чем скитаться по болоту. Мы согласны с вами поехать. Глава 3, а во, там танк стоит», — воскликнул Максимка. «Прям как в том городе в центре болота. Примерно в 300 метров впереди стояло внушительное здание из кирпича с высокой остроконечной крышей, крытой темно-красной металлочерепицей. К сожалению, большая часть постройки превратилась в руины, не пережив переноса. Перед ним на невысоком бетонном постаменте стоял легкий танк раннего советского периода. Музей был один из 3 в нашем городе, и единственный, где выставлялось оружие. Больше года он стоял на реставрации помещения и выставочных экспонатов. После ремонта мне в нем еще не доводилось бывать. Это Т-70. Его за месяц до переноса поставили, мэр был на открытии, по городскому каналу показывали, — сообщил Матвей. «Не хотите с собой забрать, или вам танки не нужны?» «Нужны не нужны, а такая вещь в поселке пригодилась бы точно. Вот только не протащить его по туннелям под горами. Еще и переправить как-то через озеро нужно», — вздохнул я. «Сюда мы приехали после разговора с Матвеем вчера. Его сын обмолвился, что несколько дней назад на пути к озеру они нашли полуразрушенный военно-исторический музей, где лежало очень много образцов оружия. Его отец подтвердил это. Заодно предупредил, что образцы охолощены настолько, насколько только подобное возможно. Если бы до объекта было дальше, я бы отказался сюда ехать и рванул прямиком в центр болота. Но так как крюк выходил сравнительно небольшим, то решил попытать удачу. А ну как мастера в поселке смогут отремонтировать пулеметы и автоматы, которые лежат в музее, когда мы еще отыщем их действующих собратьев на осколках улиц? Было удивительно, что немаленькое кирпичное здание смогло устоять на шатком основании из камней, выступающих из болотного травяного ковра. Да, часть его обрушилась, но примерно половина здания выглядела достаточно крепко, чтобы рискнуть войти внутрь и покопаться в его закромах. Мы здесь две ночи провели. Днем охотились на ящерицы и изучали окрестности, а ночью спали внутри, сообщил Матвей. Иван и Орш, вы наблюдаете снаружи, приказал я, остальные со мной. Идем ровно, не разбредаемся, ни за что не хватаемся без спроса. Директор и Макс, вас это особенно касается. Первое же нарушение, и вы станете вечными дежурными и часовыми. Света падало в окна мало, чтобы хорошо рассмотреть внутреннюю обстановку. На помощь пришли налобные фонарики. Они светили достаточно ярко и оставляли руки свободными. Первые две комнаты были заставлены оружием и экипировкой, наверное, 19 века. Кремневые пистолеты и мушкеты различного облика, размера и калибра соседствовали с холодным оружием. За стеклом на витринах лежали сабли, тесаки, кинжалы с ножами и даже шпаги. А рядом стояли несколько манекенов, обряженных в униформу наполеоновских и более поздних войн. «Жень, можно что-то прихватить?» – спросил меня прапор. «Зачем? Это же барахло простое. Винтовки у нас лучше, клинки вам любые в кузне сделают, а я укреплю. На память. Ладно, берите. Но только на память», – разрешил я и в конце предупредил. «Но если станут мешаться ваши сувениры, то выбросите». «Ясен перец», – согласился со мной прапор и двинулся к стеллажу с клинками. Через пару секунд жалобно зазвенело расколовшееся стекло, отчего я непроизвольно сморщился. Прапор взял себе кавказский прямой кинжал и саблю с небольшим изгибом клинка и с рукоятью, украшенную золотистой гардой, проволокой с короткой кисточкой на темляке. Глядя на него, к витринам потянулись и остальные. Гайран взял два очень широких и средней длины клинка с двумя глубокими долами на каждом и сложной гардой. Еще прихватил пару кортиков. «Себе и Оршу», — пояснил он. «Сам я не взял ничего. Меня полностью устраивал орденский палаш, с которым я почти не расставался с момента, как обрел его в пещерах под горой. Также в одном зале нашлась малюсенькая пушечка на старинном деревянном лафете и бомбарда внушительного калибра, но с удивительно коротким стволом. Оба орудия отливали зеленью меди. Совсем музейные работники не ловили мышей, могли бы почистить свои экспонаты. Тем более, что стоили специальные чистящие средства для меди дешево. Самым интересным оказался последний выставочный зал, третий по счету из уцелевших. Здесь нашим глазам предстали десятки современных образцов оружия, начиная от легендарной Масинки и заканчивая не менее легендарным АК-47. Чапаевский, воскликнул с интонациями киношного российского киллера директор и схватился за рукоятки пулемета, почему-то выкрашенного в черный цвет. Рядом с ним стоял еще один почти на таких же колесиках и с похожим щитком. Только ствол был без кожуха и имел крупное оребрение. «Пулемет Горюнова», — пояснил мне Матвей, когда я поинтересовался у него насчет данного образца. «Должен был заменить Максима Дегтярева, но в итоге ушел в тени из-за Калашникова». «Ясно. Слушай, можешь оценить эти вещи и выбрать те, которые можно восстановить, и сделать это как-нибудь побыстрее, а не возясь с запчастями месяцами», — попросил я его. «Да тут все образцы кастрированы так, что проще создать новые. Но я попробую что-то подыскать», — пообещал он. Из музея мы ушли через полтора часа. В качестве трофеев взяли две Масинки, Максим АК, два ППШ и СВТ. Еще были три ТТ, два Нагана, немецкий МР-40 и МГ-42, Маузер, немецкий пистолет-ракетница. Почти ко всему оружию нашлись образцы патронов. Разумеется, не боевые, пустая потемневшая гильза со стреляным капсюлем и вставленной в дульце пулей. Но для нас и такие сгодятся, будут за образцы. Тянуть новые гильзы и пули с нуля выйдет намного сложнее. Кроме стрелкового оружия было еще кое-что. На отдельном возвышении стояли несколько минометов, крошечные в виде малой пехотной лопатки. Чуть-чуть крупнее классического вида по типу мнимого треугольника. Еще один такого же калибра в 50 мм, но собранный на толстенной плите с ручкой для переноски. И обычный 82-мм, только без защиты от двойного заряжания. Рядом с каждым, как и со стрелковыми образцами, лежали мины. «Эти немецкие», — указал на крупный калибр Матвей, Когда мы собирали трофеи для поселка, а миномет наш, в смысле, советский, я слышал, что наши могли стрелять в войну немецкими минами, а они нашими нет. Калибр был у нас больше, подал голос прапор. Не совсем так, произнес Гонзовец. Это расхожий миф с капелькой правды. Военная байка, мало имеющая схожести с реальностью, почти одновременно с ним сказал Матвей. То есть, потом пообщаетесь, повысил я голос. Грузим, пакуем и уезжаем. С собой взяли два миномета, на плите с ручкой крупного калибра. Лопату миномета и младшего брата 82-шки оставили. По словам нашего нового знакомого, оба образца были крайне неудачными, абсолютно никак себя не показавшими. Их восстановление и изготовление к ним мин совсем не стоит свеч. Вполне хватит той 50-ки с рукояткой для переноски, что уже взяли. Ах да, еще удалось отыскать огромный пистолет Маузер. Тот самый, который когда-то называли комиссарским, а может и сейчас называют, не суть. Матвей предупредил, что восстановление охолощенного образца займет времени порядком. Но мне это оружие так приглянулось, что я махнул рукой на будущие трудности поселковых оружейников. Комиссарский выглядит в сотню раз изящнее и красивее, чем пистолет-пулемет, что был сварганен ими не так давно. К пистолету имелась родная деревянная кобура с потрескавшимся лаком, но все еще отлично выполнявшая свою роль. Кроме минометов в зале стояли две пушки М-42 и ЗИС-3. Увы, но забрать их мы никак не могли, если только 45-ку. Но тогда сразу теряли один прицеп, приготовленный для вещей из городских осколков. На такое мы пойти никак не могли, да и не так уж орудия нам были нужны. Свои кустарные имеются, хотя как-нибудь сюда еще можно будет заскочить, когда появится побольше свободного времени. Стоит упомянуть и про противотанковые ружья, имевшиеся в зале. С ними поступили так же, как с пушками. Нужды в этом оружии мы не испытывали. Усиленная ружейная или винтовочная пуля вряд ли уступит крупнокалиберной, выпущенной из ПТР. Трофеи нас порадовали. Одни пулеметы стоили того, чтобы сделать крюк к музею. К сожалению, впереди нас ждала расплата за такое решение. На поиски новых знакомых и дорогу к музею ушло топливо почти на целый день. Плюс не стоит забывать про пробитый бензобак, с которого слил бензин Матвей до нашей встречи. Бензина всем машинам не хватит, Жень, сообщил мне Иван через несколько дней пути. Если слить в один бак, то сможет одна машина добраться до центра, наверное, не очень уверенно кивнул он мне. Тогда займись сливом в один бак и канистры. Поедем на джипе в город, там наберем топливо и вернемся обратно сюда, сказал я. Мне пришлось ехать в обязательном порядке, так как дорогу туда и обратно могла найти только Шуа, которая ни в какую не желала со мной разделяться. С собой взял Лося и обоих линкийцев. Ивана оставил за старшего над основной группой. На 4 дня отряд разделился. Сначала пришлось добраться до городских осколков, потом потратить там день на то, чтобы набрать нужное количество бензина. Чтобы его без проблем довести, понадобилось найти бочки и прицеп, в котором их везти. На обратном пути не обошлось без неприятных встреч. Мы встретили почти 30 безумцев. К этому времени бывшие земляне оборвались и заросли так, что некоторые из них издалека походили на прямоходящих обезьян. «Объезжай», — приказал я Лосю, — «сделай крюк побольше, чтобы они по нашим следам не вышли к лагерю. А если пугнуть, парочку шлепнем для острастки», — предложил он. «А если не испугаются, добивать всех будем», — нахмурился я. «Мне они не мешают», и тут меня посетила идея, безумная, как эти оборванцы вдалеке, но имеющие шансы на реализацию. «Так, стоп, нужно парочку подранить, отвести от них основную толпу и потом их забрать». «Зачем?» – сильно удивился здоровяк. «К магам отвезем, пусть те попробуют их вылечить. Если получится, выйдет недорого и быстро, то это неплохие перспективы нам откроет». Все получилось так, как и задумали. Несколько выстрелов свалили на болотную траву пару человек, после чего мы увели от них прочих сумасшедших на пару километров и быстро вернулись назад. «Прижимайте к земле, Лось, Шуа, Орш, вы второго держите», — торопливо произнес я, когда мы остановились в 10 метров от подранков, выпрыгнули из машины и бросились к ним. «Я сейчас снотворное им введу». За 15 минут с момента ранения безумцы потеряли достаточно крови, чтобы их прыть резко снизилась, но даже так они попытались наброситься на нас. Быстро скрутив пленников, мы перевязали им раны и вкололи лекарства. Кроме антибиотиков и витаминов, они получили дозу шаманского зелья, которое вводит в долгий и крепкий сон на пару суток. Потом их придется как-то покормить и опять усыпить. Надеюсь, что Колокольцев меня не сожрет за такое, с надеждой подумал я. С него станется заставить меня их лично пристрелить. Поиски нужных вещей из списка, полученного от главы, затянулись на 3 дня. Несколько раз сталкивались со стражами, но успевали убежать из их домов до того, как дело доходило до стрельбы. Преследовать нас они не стали, лишь глазели из окон и дверей вслед. В процессе исследования городских улиц мы опять не нашли ни рофт, ни оружейного магазина, ни отдела ФСБ или воинскую часть, где могли бы разжиться оружием и боеприпасами. Набив машины и прицепы барахлом и бочками с топливом, мы поехали обратно к озеру. Там подали знак дожидавшимся соратникам, и когда те погрузили на свои плечи привезенный груз, направились в поселок, где нас уже заждались. Пленников также пришлось нести на носилках. Те при виде людей начинали беситься и кидались на любого, кто к ним приближался. Приходилось держать их в состоянии сна. Глава 4. Умеешь ты проблем подкидывать, Женя, с недовольством покачал головой Колокольцев. Ой, прямо проблемы, махнул я рукой. Сидят 2 человека за решеткой, едят без проблем, ничего не просят, только орут и грызут прутья. Пускай грызут, если им зубов не жалко. К магам загляну, обрисую проблему, вдруг что-то получится. А если не получится, уставился на меня жестким взглядом собеседник. Юрий Иванович, вот тогда и будем решать. Сейчас-то чего в будущее заглядывать? Ушел я от прямого ответа. Все у тебя, зараза эдакая, просто, вновь покачал он головой. Я в ответ привычно пожал плечами. Да и в самом деле, ты чего к человеку пристал, Иваныч? Подал голос Веселовский. Ему скоро уплывать с ними. А там или маги вылечат, или он их высадит на необитаемом, хех-острове. Скорее в чистом поле, фыркнула Клава Вагон. Юрий Иванович, зато представь, какие перспективы у нас откроются, если там смогут привести сумасшедших в порядок, сказал я. Главное, чтобы они потом опять кукухой не поехали, недовольно буркнул первый помощник Колокольцева, а то устроит в поселке филиал мясозатовки и сыропоедания человечины. Так, глава посерьезнел, чтобы таких разговоров не было, а услышите, то сразу же пресекать. Если в самом деле получится вылечить этих, то нам это будет только на руку. Так вышло, что половину отведенного на совещание времени потратили на обсуждение вопроса болотных безумцев. Заранее прикинули самые острые моменты, которые могут возникнуть при совместном проживании с бывшими людоедами. В главном решили вот что: выделить для их проживания большой барак, если окажется пара десятков человек, построить отдельный квартал из нескольких бараков, случись нам найти и вылечить несколько десятков и тем более, больше сотни. Новый корабль был больше того струга, на котором я плавал в земли аборигенов. Он обзавелся палубой и низким трюмом, более мощным двигателем, мачта стала выше и несъемной, парусная оснастка увеличилась и усложнилась. Появились 2 пушечки на удобных лафетах по 1 на каждом борту. На носу и корме стояли шкворни для установки еще 1 легкого орудия. Дополнительно в качестве обязательного оружия в судовом арсенале лежали 2 мушкета слонобойного калибра, куда можно было засыпать 0,5 пригоршни 8-миллиметровой картечи. Паруса с реями и мачтами были мной укреплены духовными искрами. Точно такую же обработку прошли некоторые детали судового набора и металлические листы, которыми были обшиты борта. Двигатель питался топливом, которое уже начали сами делать из найденной в горах нефти. Бензин, предназначенный для корабля, прошел через нежные ручки Лизы, а сам мотор через мои. Это даст экономию без потери мощности в лошадках. На верхушке мачты развивался флаг, мой флаг. Клинкийцем я плыл в старом образе рыцаря древнего ордена, сражающегося с нелюдями. Товары были прежние. Драгоценные украшения, красивая земная посуда, ткани оттуда же, специи, косметика и духи, слитки металлов, медь, бронза, латунь. В трюме поставили небольшую клетку для сумасшедших пленников, чтобы они не мешали нам своим беснованием. Им в пищу все время пути добавляли особое зелье, магическое и успокоительное. Его приготовил Люр по моей просьбе. Чистоколы и ворота носили следы свежего штурма. И не просто свежего, а свежайшего. Местами бревна еще дымились, осколы белели чистой древесиной, не успевшей потемнеть от солнца, пыли и дождей. Поселением было то самое на берегу реки, в котором нас не пожелали видеть в наше первое путешествие в земли линкийцев. «Гляди-ка, машут нам», — произнес один из моряков, из постоянного экипажа. «Причаливаем», — поинтересовался у меня капитан судна. Если на земле капитан корабля считался царем и богом во время плавания, то в наших условиях старшим в походе был я, на корабле тоже. «Да», — ответил я ему. Через 10 минут передо мной стоял немолодой мужчина с короткой бородкой и усами с перевязанной левой рукой и шеей. Всем своим видом он демонстрировал уважение ко мне и свою покорность. Был он новым старостой, так как прежний не то погиб в бою, не то сейчас помирал от ран. «Господин, помогите нам», — попросил он. «Разбойники увели половину наших дочек и жен, чтобы продать в рабы, и немало детей прихватили. Не смогли мы отбить их приступ. Схитрили эти черви навозные, пока в одном месте давили, в другом через чистокол перебрались и ударили нам в спину», — из-за его плеча добавил другой поселковый. Этот выглядел здоровее, но значительно старше. Возможно, даже в бою не участвовал в связи с прожитыми годами. При ходьбе он опирался на посох. «Помогите, а уж мы благодарность будем помнить. Сколько разбойников? 4 осталось, с дюжину там подраненных. Да непростыми царапинами гаденыши отделались. Куда ушли? Да вот в леса те», — он махнул рукой в сторону поселения, — «прошли к нам по оврагам и рощам и также ушли с добычей. 2 часов еще не прошло, как удрали, а нам и послать вслед некого. Все пораненные, а кто и со своими родными сидит, не пойдет в чащу, где в засаду угодить легко можно. Чем вооружены? Хорошие воины там есть или вроде вас? Половина точно бывшие солдаты, хоть и не из лучших. Такие в наемные отряды уходят, а не бандитствовать идут. Есть среди них еще один толковый лучник. Ему будто демоны руку наводит. Бьет всегда точно по опасным местам», — торопливо принялся рассказывать староста. «Провел по своей забинтованной шее. Мне чуть шею с резнем не перерубил. Спас охранный амулет, который мне колдунья еще этой весной продала на первой ярмарке. А Тейриду нашему, который из бывших легионеров, попал в бок прям под руку, где защиты доспешной не было, когда тот замахивался на чистоколе», — рассказчик вновь указал на себе, ткнул пальцем в левую подмышку. «Доспехов особых у них нет. Видел 3 кольчуги, 6 кираз, у остальных стеганки с конским волосом да с копытами коровьими. Почти у всех шлемы стальные или из бычьей кожи. Топорами вооружены, копьями и дубинами мечи всего у пары были. 5 луков с самострелами. Это все. Для вас с такой бандой справиться — расплюнуть. Вы вон какие славные воины. Ясно. Хорошо, я попробую вам помочь и вернуть назад ваших женщин. Но простой благодарностью ты не отделаешься, староста. Да мы все отдадим, что у нас есть. До последнего медика и курицы. Не перебивай. За такую помощь ты со своими людьми дашь мне вассальную присягу. Вы же свободный люд, так?» На лицо мужика налезла кислая гримаса. Он с неохотой кивнул, давая молчаливый ответ на мой вопрос. «Отлично. Значит, никаких проблем с другим владетелем из-за вас не будет». «Согласен, мне с другими посовещаться нужно, господин. Такое решение за всех не приму», — тяжело произнес он. «Советуйся. У вас 10 минут есть. Потом я со своей дружиной уплыву дальше». Когда он ушел со стариком, Иван тихо сказал: «Думаю, что согласятся. Я тоже так думаю, если не наврал по поводу своих дочерей и жен с детьми. Хотя, странно, что сами не побежали их вызволять», — так же тихо ответил я товарищу. «Странно, но вроде бы ясно. Одни пострадали в бою, а другие ссут идти вызволять чужих баб, со своими сидят, чтобы кто другой не утащил. Может быть и так, но что-то все равно тут не так». Из-за чистокола до нас донеслись несколько громких возмущенных криков. Кому-то из деревенских явно оказалось не по нраву идти под мою руку. В 10 минут староста не уложился, и я решил дать ему еще 5. Вопрос, все-таки, не самый простой. Но когда истекли 15 минут, я приказал грузиться на корабль. В тот самый миг, когда мы затащили сходни, с берега донесся истошный крик. «Стойте, стойте, не уплывайте!» — кричал молодой парень, со всех ног несущийся к берегу от ворот. «Ждем, якорь не поднимай», — приказал я. «Господин Харихал просил передать, что мы согласны на ваше предложение, господин», — произнес с пулеметной очередью деревенский. «Почему он сам не пришел это сказать? Так он идет, идет, но тяжело ему поспешать, господин. Вот он меня и послал, чтобы догнать вас». «Да вон он и сам», — собеседник указал рукой на небольшую группу мужчин, вышедших из ворот. Староста доковылял до причала через несколько минут. С ним вновь пришел старик с посохом. Кроме него добавились еще 4 мужчин. Один едва держащийся на ногах, с перебинтованной правой культей и головой. Еще двое его поддерживали. Оба тоже не без ран, судя по холщовым повязкам. Но на ногах стояли крепко и не показывали, что травмы им сильно мешают. Последний был возрастом старосты, среднего роста, с заметным брюшком и без следов ран. Он же и начал первым разговор. «Мы согласны на твои условия, господин, но только если всех наших девок вернешь, хоть одну разбойники». «Стоп», — оборвал я его. «Ты мне условия хочешь поставить, не считаешь, что наглеешь?» Тот побледнел, чуть наклонил голову, набычился, но менять тему и сдавать назад не стал. Продолжал стоять на том, чтобы я вернул им всех их родных, захваченных разбойниками. Если бы не шанс обзавестись форпостом на краю обжитых земель, то я бы давно плюнул и послал бы эту компашку через чур много возомнивших селян. Тем более, что в просьбе спасти женщин и детей явно было что-то еще, какое-то второе дно. О нем мужики молчали, как воды в рот набравшие, открещивались от моих предположений и подозрений. Мол, да как так-то, да чтобы мы да не в жизнь, мы договорились. Веры их словам не было, поэтому пришлось еще потерять немного времени, чтобы добиться от них определенных гарантий. И только после этого я повел свою группу по следу бандитов. С нами пошел паренек, гонец старосты. Он должен был показывать дорогу, чтобы мы не заблудились среди оврагов и деревьев. Местность была ими изрезана достаточно сильно, чтобы неопытному путнику потеряться.